Глупости всякие. Все люди любят собирать говорящие фамилии. Я тоже это очень люблю. Фехтовальщик Кровопусков. Повар Пригорелых. Начальник военкомата Заберохин. Врач скорой помощи Антон Лепилло и многие чудесные другие. Но не менее прекрасны названия городов и сел, особенно иностранные. В прошлом году, намереваясь съездить в Баден-Баден, куда же еще деваться писателю, я изучала карту Германии и обрадовалась большому количеству говорящих имен. Выписала их себе в столбик. Смотрю, слова сами складываются в рассказик, нравоучительный такой. Названия городов выделены курсивом. Тема вечная. Один господин встретил дамме и был раден. Ах, ухте! И так далее. Вскоре они поженились, и он был к ней добриц. Жили сначала хорошо, разводили цапель. Во дворе у них жил маленький пёснек, в хлеву овен. Но шло времен, жена часто родах, и появились деттинген, целых восмер, и все девочки. С обычными проблемами. То мокрена, то какайоль, то горлозен, а иной раз и гноен. Тяжело стало жене жить. Целый день приходилось ей подельцик, с утра на торгау, а потом целыми днями варен. Ели раков или устер или хек. Иной раз некогда было гребенау в руки взять. Не дамы, а домашний раб. Голова гудов, дети дерзеков, а дома завелись мольшлебен, мух и клоппенбург. И это всех мучен. Вскоре Паппенхайн стал раздражаться, что дома такой бабенхаузен, начал ходить в бар и налегать на бухлое, стал кривец и грубе. Жена требель денег, а он не даден, так что она часто ревен, и от слез у нее распухла харен. Муж стал хам, гадебуш и бат кольгруб. Редечки он ее теперь гладбек. Видно, любовь прошла. Эхинген, часто думала жена, за что мне такой лихин? Заведу-ка я легкий флирш, наставлю мужу рогец. Как задумала, так и сделала. Ударилась в блуденц, стала шлюхтерн, забыла всякий острах, жизнью стала клеве. Раньше-то одевалась в марль, а теперь каждый любц дарил ей золотурн или драгоценный камен, а один любарс купил ей новенький мерс. Но тут-то и поджидал ее Гибельштадт. Муж увидел подарки, и все ему стало яснец. Не мог он потерпеть такой вреден. Каждый мудау может безнаказанно пюхау его жену. Каждый может ее бахарах, а то руппихтерот. А соседи за спиной — айхах и хахенбург над ним, над мужем. Эта мысль причиняла ему больштет. Сначала у него была простая цель — нарвать вербен и хорошенько задать ей Плеттенберг, да вышло иначе. Как-то вернулся он в свой узе-дом, заглянул в одну из кемнат, а там Ахлинц, очередной Берен-Любхин, на его собственной кровати, прирос к его жене. Тутлинген вышла неловкая пауза. «Даргун!» — вскричала жена. «Вер мне!» Но было поздно. Муж выхватил пистолет. «Фремд!» И его соперник превратился в хладный охтруп. И даже пульсниц не прощупывался. Увидев, что тот умер, штат, жена в испуге спряталась за труп. Но и ей пришла гибельрот. «Люденшайт, будьте верны своим супругам!»